После окончательного разгрома Мазовии Миндовг расширил пределы Великого княжества Литовского на западе, укрепил его границы. Поутихли и галицко-волынские князья на юге. Стареющий Даниил и Василька постепенно отходили от активных дел. Зять Миндовга Швар Данилович, обосновавшись в Драгиченском княжестве, стал, по сути, вассалом великого князя и на белорусские земли не претендовал. Появилась возможность больше внимания уделять расширению великого княжества на восток. Осторожный и неторопливый Миндовг, как свою крупную победу, в этом плане рассматривал избрание князем в Полоцке своего племянника Тавтивила, а в Витебске — Ердевида. Мало кто знает, сколько золота и серебра Миндовга перетекло к тамошним, особенно полоцким боярам. Ну да, цель оправдывает средства. Правда, оба литовских князя лишь косвенно подчиняются Миндовгу, хотя и выделяют отряды для участия в его походах. И Тавтивил, и Ердевид не смогли упрочить свое положение настолько, чтобы сломить сопротивление боярских верхушек, которые фактически верховодят навече. Но кто знает, а вдруг и в этих княжествах укрепятся и пустят корни литовские династии. Нужно время. В последнее время Миндовга беспокоило откровенно враждебное отношение к великому княжеству литовскому брянского князя Романа. И князьям с боярами, и простым людям он везде говорит об угрозе захвата Литвой русских земель, призывает оказывать Миндовгу всяческое сопротивление. Назревал поход на Брянск. Тем более, что прошел почти год, как войско Миндовга вернулось из похода в Ливонию. Без людских потерь, но, правда, и без особой удачи. Это позволяло, не откладывая, начать подготовку похода на Брянск. Благо, лето только начиналось. Заодно хорошо бы не допустить, чтобы брянский князь и Василька Волынский породнились путем брака своих детей. Ко всем князьям от Жемайтии до Витебска гонцы повезли повеление великого князя собраться к концу июня под Свислочью. Куда будет очередной поход, никто, кроме самого Миндовга и близкого круга воевод, не знал. В Жемайтию к Триняте он послал не рядового гонца, а полевого воеводу Остапа Константиновича. Чтобы там, на месте, оценил он угрозу Жемайтии со стороны крестоносцев и в связи с этим решил, сколько войска вести Триняте под Свислочь. Положение Остапа при дворе Миндовга упрочивалось. Приветливый, разговорчивый, он везде и всегда стремился быть приязненным к Агне. Когда другие, проявляя королеве положенную учтивость, старались не задерживаться возле нее, а то и вообще близко не подходить, он источал дружескую привязанность. И взглядом, и разговором, если приходилось встречаться во дворе или у князя за обедом. При этом понимал неуместность какого-то ни было сочувствия, никогда не забывал низко поклониться и поприветствовать. «Дай тебе Бог здравствовать и красоваться, многие лета с красным солнышком миловаться». Подробно рассказывал о своей жизни, о том, как отец прямо за столом зарубил брата и троих других родственников, как ополчились против него другие рязанские князья и разбили в поле, как пришлось вместе с отцом к половцам убегать, а затем для черниговских князей добывать Волынь и Галичину. И нигде Остапова семья счастья не находила. Но все же и это было лучше, — говорил Остап, — чем в татарском лихолетии сгинуть. Добро бы в бою погибнуть, а то ведь можно было и с арканом на шее оказаться на невольничьем рынке. Остап и принес Агне весть, что Долмунд ищет себе новую жену. Это сняло тяжесть с души королевы. В княжеских домах много девиц на выданье. Пусть и он свое счастье найдет. Остап согласился. Всем было бы спокойнее и князю, и тебе, да и самому Долмунду. На следующий день Остап вместе с 5 доверенными дружинниками отправился в путь, взяв направление на север. Погода уже несколько дней не баловала. Прямо навстречу всадникам дул прохладный ветер. По небу низко ползли тяжелые серые тучи, моросил дождь. Дороги сплошь были покрыты лужами и вязкой грязью. Лошади скользили и спотыкались. Первые дни пути ехали медленно, но затем все вошло в привычную норму. Когда посланца Миндовга ввели в комнату Триняты, и он увидел, что это никто иной, как Остап, князь подумал, что это воля, добрый знак богов. Оба знали друг друга как по совместным походам, так и по встречам у Миндовга на княжеском совете. Раньше Тринята не обращал особого внимания на любимца и доверенного великого князя. Не стоит его человек, утративший достоинство Рюриковича и удовлетворившийся судьбой полевого воеводы и доверенного лица. Сейчас же, глядя на Остапа, Тринята убеждал себя. Конечно же, этот гонец князя Миндовга мечтает о большем и, скорее всего, о княжеской власти. Тем более, что в приветливых серо-голубых глазах рязанца князь увидел уверенность в себе и ум. «Не верится, дорогой Остап, что ты приехал в качестве гонца. Будь моим гостем. Я слуга великого князя и выполняю все его поручения. Тебе пора и свой удел иметь», — как бы, между прочим, заметил Тринята. «Такая удача может сопутствовать здешним князьям. Я же, как ты знаешь, не местный и наследственных прав здесь не имею». Тринята сочувственно покивал головой, как будто не одобрял Миндовга. Зная жемайтского князя как человека разумного и решительного, Остап насторожился. К чему это он клонит? Вечером Остапа пригласили князю на ужин. Войдя в роскошно обставленную комнату, он удивился. В ней никого, кроме Триняты, не было. Ужинали вдвоем, и чем дальше, тем больше недоумевал Остап. Князь повел разговор о том, что он хотел бы иметь дружеские отношения с Остапом. Сказал, что если бы Остап служил у него, Триняты, то не только ходил бы первым воеводой, но и удел получил бы. Сам посылал бы гонцов, а не ездил, как простой воин, по небезопасным лесным дорогам. Когда князь остановился, ожидая ответа, Остап осторожно сказал: «До сих пор мне таких предложений никто не делал. Я не думал об этом». «Подумай». Недоумение и даже беспокойство Остапа усилились, когда князь начал говорить о Миндовге. И стар, дескать, и пора бы ему уступить место другому. Когда великий князь или сам, или волей богов отойдет от дел, начнутся усобицы. Старший сын, который сейчас фактически не князь Новогрудки, а наместник, едва ли устроит всех. К тому же он, видно, отбил лоб, а пол в келье, когда рясу черную носил. Двое других еще дети. Многие из литовских князей не захотят упустить свою удачу. Тебе, Остап, тоже пора подумать о своей. Поскольку Остап осторожничал и никак не реагировал на смелые высказывания князя, перешли к военным делам.